миновав последовательно комнаты с прохладным, умеренным и жарким климатом, распахнул дверь в питомник. Вульф и Теодор склонились над горшочками, наклеивая этикетки. Остановившись в нескольких шагах, я произнес: «Это вовсе не нарушение правил. Дело не терпит отлагательства. Мы выкинули на ветер орхидеи стоимостью $40». Вульф подождал, пока я закончу, и лишь потом повернул голову. «Ты ее не нашел?» «Найти-то нашел, но лучше бы не искал. Когда она умрет, чем раньше, тем лучше, и вознесется на небеса, она не станет тратить драгоценного времени на святого Петра, а обратится только к Всевышнему, за главной В. Она придет к 6 часам, чтобы поговорить с вами, тоже с большой буквы. Я смиренно прошу прощения и согласен получать меньшее жалование». «Хе, я согласен, что правила ты на сей раз не нарушил». Вульф скорчил гримасу. «Скоро спущусь». На обратном пути я приостановился, чтобы извиниться перед броутониями Сангвинея, а уже спускаясь по лестнице, сообразил, что неплохо было бы подослать к молоку подкрепление. Завернул на кухню и налил себе высокий стакан джин с тоником. Добавил листочек мяты и капнул лимонного сока. Потом смешал такой же коктейль для фрица. Мне остро недоставало общества. Я думал, что она окажется пунктуальной или даже придет на пару минут раньше, но нет. Как-никак она была женщиной. Пришла она в 7:18, одетая в персиковую блузку с длинными рукавами и узкую коричневую юбку ниже колен. Обратилась дорогая гостья ко мне. «Извините, я немного задержалась», — сказала она. «Я тоже», — хмуро ответил я, не желая потакать гордячки. Вульф не обсудил со мной тактику поведения, хотя спустился из оранжереи ровно в 6. А ведь прежде он частенько советовался со мной о том, как вести себя с женщинами. Впрочем, вскоре он уже показал мне, да и ей, что на сей раз помощники для задуманной им игры ему не требовались. Едва гостья уселась в красное кожаное кресло, он заявил: «Добрый день, мисс Лугас. Спасибо, что пришли». В следующую секунду, когда она закинула ногу на ногу и одернула юбку, он встал, дотопал почти до самой двери, потом круто развернулся и сказал: «У меня дела на кухне. Мой помощник, мистер Гудвин, задаст вам несколько вопросов от имени миссис Одел». И был таков. «Я удивлен не меньше, чем вы», — сказал я, — «но эта выходка совершенно в его стиле. Никакого уважения к собратьям или сестрам по разуму. Мне кажется, я уже говорил вам, что, по его мнению, я разбираюсь в женской натуре лучше, чем он. Он и вправду в это верит. Итак, реальность такова. Мы с вами сидим в кабинете частного сыщика, который вы предпочли розовой комнате в Рустермане. Если хотите чего-нибудь мокренького после тяжелого трудового дня, назовите. Возможно, оно у нас и окажется». Ее губы едва заметно дернулись. «Мне следовало бы встать и уйти», — сказала она, — «но, пожалуй, это только...» «Да», — согласился я, — «это только. В любом случае, вы уже повели себя неправильно. По телефону вы растерли меня по стенке, поставили на место, отбрили. Но чтобы довести дело до конца, вам следовало отослать орхидеи обратно или даже принести их с собой, если, конечно, вы не выбросили их в корзину для мусора». Хелен вспыхнула и поджала губы. Потом вдруг рассмеялась, да так заливисто и весело, что даже запрокинула голову назад. Кажется, я тоже довольно ухмыльнулся. Даже точно. «Ну что ж, мистер Гудвин», — сказала она, — «вы победили.